Маленькое тире. Только всего в один день. 15 мая 1937 года. Суббота. Письмо из России авионом. Тяжелое. Открываю, и первое, что вижу, совсем в конце. Сонечка Голлидей. И уже знаю. А вот что я уже знаю. Мама, забыла вам написать. Я разыскала следы Сонечки Голлидей, вашей Сонечки, но слишком поздно. Она умерла в прошлом году от рака печени, без страданий. Не знала, что у нее рак. Она была одна из лучших чтиц в провинции и всего года два тому назад приехала в Москву. Говорят, что она была совершенно, невероятно талантлива. А вот вторая весть, уже распространенная. Рассказ сестры одной Сонечкиной подруги Али. Алей записанный и мне посланный. Она вышла замуж за директора провинциального театра. Он ее очень любил и был очень преданный. Все эти годы, с 1924 года до смерти, Соня провела в провинции, но приезжала в Москву довольно часто. Мы все ее уговаривали устроиться и работать в Москве, но она как-то не умела. Конечно, если бы Вахтангов остался в живых, Соня жила бы иначе, вся бы ее жизнь иначе пошла. Ее очень любил Качалов. Он вообще мягкий, добрый человек, но помочь ей никак не сумел. Кроме того, у него очень ревнивая семья, и Соне трудно было бывать у них. Тяжело. С Завадским она почти не виделась. Редко-редко. Серов? Одно время он очень увлекался ею, ее даром. Но его увлечения длятся недолго. Ей надо было заниматься только читкой, но она так была связана с театром. Разбрасывалась. А в театре, конечно, труднее. В провинциальных театральных коллективах она была, ну, как алмаз. Но ей редко попадались хорошие роли. Если бы она занималась читкой, она одна на сцене. Представляете себе? Да, она была маленькая-маленькая. Она часто играла детей. Как она любила театр. А если бы вы знали, как она играла... Нет, не только в смысле игры. Я-то ее мало видела. Она работала главным образом в провинции. Но она была настоящим героем. Несколько лет тому назад у нее начались ужаснейшие желудочные боли. И вот она сидела за кулисами с грелкой, вот тут. Потом выходила на сцену, играла, а потом чуть занавес опять за грелку. Но как же тогда, когда начались эти боли, она не пошла, ее не повели к доктору? Она приехала в Москву и пошла к очень хорошему гомеопату. Он ей дал лекарство, и боли как рукой сняло. Потом она только к этому гомеопату и ходила. Так она прожила года 4 и все время себя хорошо чувствовала. В последний раз, когда она приехала в Москву, я нашла, что она страшно похудела. Одни глаза, а все лицо очень стало маленьким. Она очень изменилась, но этого не знала. И даже когда смотрелась в зеркало, не видела. Потом ее муж мне сказал, что она ничего не может есть. Мы позвали доктора, а он сказал, что надо позвать хирурга. Хирург ее внимательно осмотрел и спросил, нет ли у нее в семье раковых заболеваний. Она сказала, что нет. Тогда он сказал, что ей нужно лечь в больницу. Мы от нее, конечно, скрывали, что у нее. Но ей ужасно не хотелось в больницу. И она все время плакала и говорила, это ехать в гроб, это гроб. Но в больнице она успокоилась и повеселела, и начала строить всякие планы. Ей сделали операцию. Когда ее вскрыли, то увидели, что слишком поздно. Доктора сказали, что жить ей осталось несколько дней. К ней все время приходили ее муж и моя сестра. Она не знала, что умирает. Она все время говорила о том, как будет жить и работать дальше. Сестра у нее была в день ее смерти, и муж, и еще кто-то. Софья Евгеньевна любила порядок. Попросила сестру все прибрать в палате, она лежала в отдельной палате. Ей принесли много цветов, и сестра их поставила в воду, убрала все. Соня сказала. А теперь я буду спать. Повернулась, устроилась в кровати и уснула. Так во сне и умерла. Я не помню часа и числа, когда она умерла. Меня не было в Москве. Сестра, наверное, помнит. Мне кажется, под вечер. Когда же это было? Летом, да, летом. Тогда прилетели челюскинцы. Она так часто вспоминала вашу маму, так часто рассказывала нам про нее и про вас, так часто читала нам ее стихи. Нет, она никогда ее не забывала. После ее смерти ее муж куда-то уехал, пропал. Где он сейчас, неизвестно. Соню сожгли.